Глава 24. Вечеринка в скалах. «И-и-и-и!» Завизжала ведьма на роликах, пронеслась по залу и врезалась прямо в огромный торт. Вега все это уже видела. В доме в скалах вечеринки не прекращались круглые сутки. Жители доков рассказывали легенды о том, что в скалах живут злые ведьмы, которые пожирают всех, кто к ним попадает. Но на самом деле скальные ведьмы совсем не злые и уж, конечно, никого не едят. Наоборот, в их доме так весело, что кто к ним не заглянет, решает остаться навсегда. К скалам плыли так. Флафанора направляла лодку, а Френ летела впереди, указывая путь своим светящимся платьем. Так что скальные ведьмы заметили гостей издалека. «Вега, ты мое чудо расчудесное из верхнего мира!» — воскликнула Бетти Кренбери, выбежав девочкам навстречу. И тут же схватила Вегу и закружила. Лили Кренбери, которая была намного старше сестры, с трудом встала с кресла. «Как я рада тебя снова видеть, Вега! Френ, ты можешь уже выключить свое платье!» Френ кивнула, и ее платье перестало светиться. «Попробуйте тортика!» — завопила какая-то ведьма и сунула торт в лицо Веги. Отлепив от щеки куски бисквита с кремом, Вега сунула их в рот. В доме ничего не изменилось, разве что появилось несколько новых ведьм. А в главном зале повесили огромный портрет Пегги, точно такой же, какой был на флаге на стене липового дома во время битвы ведьм. Пегги с распухшим глазом и растрепанными волосами. «Я ее просто обожаю!» — сообщила какая-то ведьма, показав на портрет. «Она уже вернулась? Говорят, Пегги уехала бороться с нашествием фей, а вместо себя оставила огромного филина Бетти, который питается ведьмами». «Ну, это не совсем так», — отозвалась Вега. «Да-да, я понимаю», — закивала ведьма. «До нас новости всегда доходят в немножко искаженном виде». «Она пропала», — объяснила Вега. «Фелисити Бет говорит, что Пегги оставила ее вместо себя, а сама отправилась в путешествие с феями. Но мы не верим Фелисити». «Вот ужас! Фелисити Бет!» — воскликнула ведьма. «Это гораздо, гораздо хуже! Я-то думала, это всего лишь какой-то огромный филин по имени Бетти!» Флафанора шагнула вперед. «Я Флафанора Брю. Рада с вами познакомиться». «А, так ты Флафанора?» — сказала Лили и улыбнулась совершенно беззубой улыбкой. «Говорят, ты чудовищно избалована». «Я не избалована», — возмутилась Флафанора. Лили засмеялась. «А еще говорят, что ты спасла нашу любимую Вегу и вернула ее в Гламбург, и теперь Вега живет с вами». Флафанора смутилась. «Ну да, так и было». «Я считаю, избалованная девочка не станет думать о других. Ей плевать на всех, кроме себя. А тебе вот не плевать. Значит, ты не так уж и избалована, верно?» Флафанора пожала плечами. К ней подкатила на роликах ведьма, сунула в нос торт и умчалась прочь. «Так зачем вы сюда приехали? Вы же не собираетесь остаться у нас?» — взволнованно спросила Бетти. «Можете, конечно, и остаться, но тогда нам придется достроить еще пару комнат». «Мы ищем Пегги», — проговорила Вега. «Вы ее случайно не видели?» «Увы, нет. Она давно к нам не заглядывала», — ответила Бетти. Флафанора села рядом с Лили Кренбери и достала из кармана фото Эдди Эгби. «Мы пробрались в липовый дом, чтобы узнать, что случилось с Пегги», — продолжала Вега. «И как, узнали?» — с надеждой спросила Бетти. «Нет, ничего мы не узнали. Ну, то есть почти ничего. Я нашла бумажку, на которой Пегги записала: зайти к мисс Флинт, узнать про куклу». «Какую куклу?» — заинтересовалась Бетти. Девочки пожали плечами. «А между тем, — сказала Флафанора, — я все пытаюсь понять, что произошло с Эдди Эгби. Мы выпили коктейль «Бабах», перенеслись в Клаттербокс на сотню лет назад, и там встретились с Эдди». «Никто не знает, что с ней случилось, милая», — Бетти вздохнула. «Она исчезла много лет назад». «Но кое-что я обнаружила». Флафанора передала Лили снимок. «Эта фотография сделана в тот самый день, когда пропала Эдди. Вот она стоит на Гламурном проспекте, А теперь поглядите, что происходит сзади. Видите? Мисс Флинт кладет ей в сумочку какую-то куклу». «И правда?» — воскликнула Бетти. «Судя по фото и записке Пенги, получается, что мисс Флинт как-то связана с исчезновением Энди и Пенги тоже», — объяснила Вега. Лили молча смотрела на фото и грустно улыбалась. Потом сказала: «Да, с Эдди было намного веселее». «А вы знаете мисс Флинт?» — спросила Вега. Лили подняла голову. «Ну, конечно. Кто же ее не знает? Хотя она с самого детства была одиночкой. Вряд ли кто-то с ней знаком достаточно близко». «Я с ней знакома», — заявила худощавая старушка, выступив вперед. «Я много лет работала ее помощницей в кривых куклах. Очень много лет». Флафанора похлопала по соседнему стулу, и ведьма села. «Однажды я поняла, что сыта по горло и этой работы, и мисс Флинт. Я ушла из кривых кукол, села в лодку и отправилась к скалам. Я мечтала только об одном — больше никогда не возвращаться в этот магазин. Что бы со мной тут ни случилось, это все равно было бы лучше, чем работать у мисс Флинт. В магазине было ужасно скучно. Мисс Флинт со мной практически не разговаривала. А ее кот, Ёршик, каждое утро на меня нападал. А здесь, как оказалось, совсем не страшно». Старушка оглядела зал. «И даже очень-очень весело». «Ура!» — хором закричали все собравшиеся, а потом противно захихикали, как настоящие ведьмы. «Мисс Флинт всегда все делает строго по расписанию», — продолжала старушка. «Каждый день, почти каждый, она проводит одинаково уже много лет. Утром просыпается и растирает большие пальцы ног. Потом надевает туфли на высоких каблуках. Думаю, она носит их, чтобы казаться выше и страшнее. Платье у нее одно единственное, то самое, которое она купила в день, когда открыла свой магазин. Это был лучший день в ее жизни, и она боится, что если наденет другое платье или потеряет это, что-то страшное случится с ее любимыми кривыми куклами. Она ужасно суеверная. Потом мисс Флинт спускается на первый этаж, на последнюю ступеньку лестницы никогда не наступает. Заходит на кухню, съедает банку заплесневевшего джема и разрешает Ёршику вылезать пустую банку». Флафанора передернула плечами. «После завтрака она отправляется в кривые куклы. От ее дома до магазина 16 шагов. Открывает дверь, включает свет, садится за стол, где уже лежат куклы, которых она положила сюда накануне, и начинает их чинить. В обед она возвращается домой, берет кота и идет в кусь-кусь, закусочную в доках, где делают сэндвичи. Там мисс Флинт всегда заказывает себе ролл «Старая корга», а Ёршик просто слизывает жир с пола. Потом они возвращаются в магазин, и мисс Флинт чинит оставшихся кукол. В конце она берет еще несколько сломанных кукол и кладет их на стол, чтобы починить завтра. Так проходит каждый день, кроме среды. В среду мисс Флинт бродит по водостоку в поисках старых кукол. А так, изо дня в день одно и то же. Она никогда не изменяет своим привычкам». «Поразительно!» — воскликнула Френ, кружась в воздухе. Вега и Флафанора кивнули. «Действительно интересно, только какая от этого польза?» «Есть еще кое-что, о чем не знает никто», — добавила старушка. «Никто, кроме меня. Каждый вечер мисс Флинт надевает огромную шляпу и очки, чтобы ее никто не узнал, и отправляется в пироги, пирожные, вот и все. Там она заказывает себе кусок пирога». «Но мисс Флинт говорит, что терпеть не может Гламбург», — удивленно вскричала Вега. Старушка кивнула. «Ну да, но она обожает пироги». Это тоже было очень интересно и тоже совершенно бесполезно. «Спасибо», — сказала Вега. «А вы не знаете, почему Пегги хотела поговорить с мисс Флинт о кукле? И зачем мисс Флинт положила куклу в сумку Эдди Эгби?» Ведьма покачала головой. «Это очень странно. Мисс Флинт не стала бы дарить кому-то куклу, тем более ведьме из Гламбурга вроде Эдди Эгби». «А вы как думаете, что случилось с Эдди?» — спросила Флафанора у Лили Кренбери. «Ее съела английская королева», — ответила Лили таким тоном, будто никакого другого ответа тут и быть не могло.